«Откуда тебе знать, что это была семья?» С некоторым сомнением поинтересовался Виктор. Макс поднял голову и испепелил его взглядом. «В наше время это всегда семья. Если происходит какая-то дичь или что-то явно невозможное, особенно если оно некое жуткое, это они». Лавкрафт был прав, но познал только самый краешек. «Они там, вовне, все время наблюдают за нами, я это чувствую. Думаю, возможно, ты самую малость перебарщиваешь с паранойей на их счет». Макс очень осторожно и мягко начал Виктор, и вскрикнул, когда Макс взлетел с кресла и ухватил его лацканы и подтянул к себе. «С семьей нельзя переборщить с паранойей», – прошипел босс, во взгляде которого было многовато дикости. Глаза его метались по комнате, как если бы их хозяин ожидал увидеть Сауриал, свисающую с потолка. «Они повсюду. Мы не знаем всего, чем они занимаются, но то, что мы знаем, это безумие. Эти твари заставили бы бегемота рыдать, а Симурк оглядываться через плечо, гадая, что они собираются делать дальше. И у них зуб на меня, ты же никогда даже не встречался ни с кем из них, верно? И мы очень старались не наносить им оскорбления, так что сильно сомневаюсь, что они сильно стараются нас достать. Серьезно, Виктор, в самом деле, тогда почему тварь в плаще 4 футов ростом стоит в воздухе за моим окном? Я не могу ответить, отозвался Виктор спустя несколько секунд. Макс отпустил соратника и снова рухнул в свое дорогущее кожаное кресло под скрип протестующих пружин. Я этого больше не вынесу, произнес он мрачно. Я стараюсь быть хорошим лидером, стараюсь быть сильным и удерживать нас над низшими классами и деклассированными, но когда вокруг бегают ящерицы, пугая в равной мере губителей и триумвират, а смерть ухмыляется мне за окном, это уже становится немного слишком. Сомневаюсь, что это была смерть, ободрил Виктор начальника. Просто какой-то кип в плаще, который подумал, что будет забавно над тобой подшутить. В плаще никого не было, вздохнул Макс. Во второй раз я мог заглянуть прямо под капюшон, и там было пусто. Клянусь тебе, там было пусто. И что бы это ни было, оно не летало, а просто стояло, точно на чертовом полу, в 230 футах от земли. Было видно руки, но они были совершенно нечеловеческие, и не как у рептилий тоже, скорее вроде как кожаные, как у зомби или чего-то такого. Крошечная безголовая смерть зомби, несколько скептично посмотрел Виктор и отшатнулся, когда босс испепелил его взглядом за тон. Ты уверен, что не вообразили это? Нет, я, не вообразил это, не 3 раза подряд. В 3-й раз оно спустилось по лестнице, которой там не было. Виктор воззрился на вспыхнувшего Макса. Я знаю, как это звучит, но это правда. Хотел бы я, чтобы это было не так. Может, тебе в отпуск надо, тактично предложил вор навыков. Знаешь, свалить от всей этой мистики в Брактон-Бей. Сейчас тут так тихо, что делать на незаконном фронте особо нечего, а Мидхолл работает как часы. Можешь взять недельку где-нибудь на югах, убраться от холодной сырости и провести время на солнышке. Макс некоторое время сверлил его взглядом, затем медленно кивнул. Может, ты и прав, перевел он взгляд на горку битого стекла и дорогой выпивки, затем вниз на свежеиспорченные туфли и вздохнул. Может, и прав, я поищу хорошие места. Виктор, его собеседник повернулся. Удостоверься, что это будет где-нибудь подальше от воды. Ладно, конечно, Макс, без проблем. Все еще хихикая под нос, Мисси направилась прочь от Мидхолл Билдинг в сторону жилых районов города, вверх и вглубь суши от залива, сделав по пути домой крюк в район магазинов, в основном просто оглядеться с необычной точки зрения. Она не была уверена, когда сможет снова выбраться в качестве плаща и хотела в полной мере использовать ситуацию, несмотря на желание не задерживаться, и уже готовилась к нотациям по прибытии домой. Она просто чувствовала это, хотя оно все равно того стоило. Может, завтра будет возможность выбраться, а может и нет. Так что она, черт возьми, собиралась повеселиться, пока может. Та шутка с Максом Андерсом заставит ее хихикать неделями всякий раз, как вспомнится. Заслышав внизу еле слышный крик, девочка опустила взгляд, к вящему веселью углядев Карлоса и Криса, преследующего группу из 3 мужиков, в которых опознала вероятных барыг. В то время как в квартале сзади штурмы 2 копа упаковывали еще 2 из той же группы, она увидела разбитое окно винного магазина и предположила, что те пытались его ограбить посредством хитрой уловки в виде выбивания окна. Теперь, когда Мисси прислушалась, до нее чуть слышно донесся вой сигнализации откуда-то из здания. Карлос летел следом за бегущими, пригнувшись, когда один выстрелил из револьвера ему через плечо, пусть даже и не нанеся реального урона. Парень рассказывал ей, что, пусть даже он и может принять на себя пулю, это все равно больно, так что лучше по возможности уворачиваться. Крис скользил на своей парящей доске 12 футами правее от середины улицы и 10 футами выше, низко пригнувшись со своими лазерными пистолетами наготове. Мальчик выстрелил, совсем чуточку промахнувшись по бандиту со стволом, тот вильнул в сторону, демонстрируя взвинченную реакцию, вероятно, пришпоренную каким-то наркотиком. Следующий выстрел поразил его в плечо и заставил закрутиться на месте и упасть, но грабитель перекатился на ноги и продолжил бежать. Двое его подельников использовали краткую задержку, чтобы нырнуть в переулок слева, стремительно пронесясь по узкому переулку, сшибая по дороге мусорные баки в довольно бесполезной попытке заблокировать проход для преследования. Учитывая, что оба преследователя летали, это была сущая трата времени и сил, но ведь барыги никогда не славились интеллектом и предусмотрительностью. Понаблюдав за этим минутку, девочка усмехнулась и развернулась, последовав за этими типами поверху серии длинных скачков, вскоре выбравшись на позицию перед ними. Тщательно прикинув время, юная героиня замкнула окончание переулка на себя, заставив пространство внутри свернуться в 20-футовую петлю без выхода. Немного постаравшись, она сумела сделать это так, чтобы не создавать свои обычные зримые искажения, бывшие визитной карточкой ее набора сил Висты. Двое мужчин попали в ее ловушку и продолжили бег, не заметив, как проходит все тот же кусок переулка снова и снова на удивление долгое время. Мисси стояла 15 футами выше и наблюдала, отчаянно стараясь не рассмеяться вслух. Наконец парочка осознала, что что-то не так, замедлилась, остановилась и озадаченно огляделась. Один медленно прошелся вперед, достигнув дальнего конца переулка, только чтобы заорать от удивления, когда обнаружил, что безо всяких предупреждений идет прямо к своему приятелю сзади. «Какого а?» – завопил он, обернувшись и рванув туда, откуда пришел. Напарничек, развернувшийся на крик, выглядел очень удивленным, когда тот врезался ему в спину с другой стороны. Оба под густой мат упали на землю. Первый оттолкнул второго от себя, вытащил из кармана ствол и выстрелил в выход из переулка. Мисси едва хватило времени заметить оружие и направить пули вниз в асфальт, где они расплющились, раскидав на высокой скорости крошечные кусочки металла, начинившие обоих типов осколками. Второй взвыл и хлопнул приятеля по башке. «Кончай, придурок!» – заорал он. «Это, должно быть, Кейп. Хорошая догадка, преступная мразь!» – прошипела юная героиня, становясь видимой и спускаясь к ним. Оба мужика в шоке заверещали и завертелись на месте, дико озираясь, после чего уставились на нее. Тип с пистолетом прицелился и выстрелил прежде, чем она отреагировала. Девочка отшатнулась, пуля с глухим стуком поразила плащ и, совершенно сплющенная, упала на землю. Она даже ничего не почувствовала. Все трое уставились на использованный снаряд, после чего бандит опустошил в нее магазин. Остатки пуль рассыпались вокруг спускающейся героини, уверенной теперь, что рукоделие Сауриал со своей задачей справляется. Когда барыга уже почти доказал, что доходит до него практически как до жирафа, Карлос и Крис вылетели и выскользнули из-за угла и, заметив ее, остановились и уставились. Мисси самодовольно ухмыльнулась, решив, что это определенно весело. Крис остановил доску и изумленно воззрился на силуэт в плаще, который, насколько он мог судить, медленно спускался по лестнице, которой не существовало. Широкий черно-серый плащ вился и колыхался вокруг фигуры внутри, скрывая ее настолько, что нельзя было о ней сказать ничего, кроме примерных габаритов, где-то до 5 футов. Внутри обширного капюшона царил полный мрак, никаких черт лица вообще не наблюдалось. Под силуэтом не было видно даже ног. Поливший в нее барыга заскулил под звуки выстрелов, разносившиеся по переулку гулким эхом. Фигура в плаще стрельбу игнорировала полностью. Пули валились на тормак 4 под ней, как если бы поражали нечто, начисто поглощавшее кинетическую энергию. Молодой технарь покосился на Карлоса, тот тоже уставился, разинув рот, и вернулся к наблюдению. Достигнув земли, фигура остановилась и посмотрела на двух барыг. «Тебе не победить, знаешь ли», – прошипела она голосом, отправившим мурашки маршировать по хребту парня до самого основания. Это была совершенно первобытная реакция на нечто, что было даже более жутким, чем Сауриал при первой встрече. Пускай оно было считанные футы высотой, Маленькое создание излучало опасность в вызывающей тревогу степени, и к тому же, похоже, веселилось, что было, если на то пошло, еще хуже. «Да что ты за ха!» — взвыл мужик, шаря в поисках нового магазина. Дрожащими руками он вытащил прежнее и перезарядился. Фигура просто смотрела. Вскинув ствол, преступник прицелился прямо в капюшон и снова опустошил магазин. Все пули просто исчезли во мраке. Личность в плаще, если там была личность, начисто это проигнорировала, ни на волосок не шелохнувшись. Стрелок, закончив, уставился в ужасе и швырнул пистолет. Тот также исчез в пустоте под капюшоном. К этому моменту Крис был перепуган до полусмерти. Было тут что-то, что без промедления переводило увиденное из разряда впечатляющее в ужасающее. То, как тварь в плаще наглухо проигнорировала что-то около 39 мм патронов, и половина, в лицо, было весьма впечатляющим и довольно-таки пугающим. «Ты закончил, человечий негодяй?» Теперь в голосе твари звучала легкая скука. Парень осознал, что оно, вероятно, женского пола. «Твоя судьба ждет тебя. Твой выбор – дать арестовать себя местным силам правопорядка, или же позволить мне разобраться с тобой», – она мягко рассмеялась. Все четверо слегка побледнели, барыги сильнее, чем стражи. «Должна предупредить, что тюрьма может оказаться предпочтительнее того, что я могу сделать». Она полезла в капюшон и вытащила пушку, на миг задержала на ней взгляд и сделала что-то с ней. Карлос отвернул голову и попытался не прочистить желудок, а Крис с расширенными глазами зажал рот. Оба барыги уставились, затем попрощались с обедом. С высшими измерениями очень даже весело играть, но их воздействие на живые создания может быть несколько необычным, обыденным тоном добавила фигура, заставив бывший ствол жутким образом сворачиваться и перекручиваться у себя в руке. Крис услышал за спиной шаги и, оглянувшись через плечо, увидел штурма и одного из копов, приближающихся с опаской, не отводя взгляда от плащеносной твари. «Да что же ты!» — хриплым шепотом выдавил один из барыг. «Я!» — снова рассмеялась фигура. Звук прошелся по всем точно ногти по школьной доске. «Я плащ, вы же преступники!» — и слегка наклонилась вперед. «Плащ не любит преступников!» «Вот!» — простонал второй. Он посмотрел на подельника, и они дружно развернулись. «А мы можем пойти с вами, пожалуйста?» — скорбно вопросил он. Полицейский покосился на штурма и убрал в кобуру наведенный на барыг пистолет, сняв с ремня наручники. Выдвинувшись вперед, он упаковал одного, пока штурм вязал стяжками второго, стараясь не соваться слишком близко к незнакомому кипу. Объявился второй офицер, изумленно уставился на плащ, затем помог напарнику погрузить обоих барыг обратно в машину, на которой прибыл. Сигнальные огни мигали вниз по переулку, раскидывая по месту действия красно-синие огни. Крис неслабо обеспокоился, заметив, что даже когда огни светят прямо в капюшон, натянутый на голову плаща, внутри не видно ничего, кроме мрака. Мрака, что оставлял ощущение куда большей глубины, чем должно было быть возможно. Объект его мыслей перестал играться с пушкой, вернув ее в, похоже, нормальное состояние и перебросила штурму. Тот поймал оружие и поставил на предохранитель. «Новый кейп?» – вопросительно протянул он. Никогда раньше не слышал о плаще. «Новый?» – шипящий шепчущий голос звучал задумчиво. «Пожалуй, не совсем то слово. Я была здесь некоторое время. Недавние обстоятельства позволили мне присоединиться к интересным событиям, что наполняют ваш мир». Трое кейпов переглянулись. Звучало это загадочно. «А вы, наверное, член семьи?» — обратился Карлос после паузы. На миг плащ словно бы задумалась над вопросом. «Не вполне», — наконец ответила она. «На данный момент семью лучше расценивать как близких друзей и союзников. Это сложно объяснить в человеческих терминах. Одна из определенно нечеловеческих рук вновь появилась из глубин укутавших их одежд в кратком жесте. Хотя нас многое связывает. И довольно глубоко». Пришелица обвела всех взглядом и добавила: «Я должна идти, следует уделить внимание иным вопросам. Прощайте, герои». И, развернувшись, направилась вниз по переулку. Каждый шаг поднимал ее все выше от земли. Кипы изумленно уставились вслед. Это был самый стрёмный способ не совсем полета, какой им доводилось видеть. Спустя несколько секунд, когда она поднялась на 12 футов, штурм крикнул: «Эй, а как мы можем связаться с вами? Вы заинтересованы в прохождении тестирования сил? Откуда вы?» Плащ сделала паузу, оглянувшись на героя. «Я буду в этих местах». «Нет, не отсюда». «До свидания», и возобновила подъем, а затем к их потрясению полностью исчезла из поля зрения, когда достигла уровня крыши. Крис уставился на это, затем посмотрел на Карлоса, после чего очень осторожно выдвинулся вперед к месту, где была невидимая лестница, по которой происходил подъем. Очевидно же, что она должна была физически существовать. Юный технарь помахал перед собой рукой, но ничего не обнаружил. Карлос, походив туда-сюда, присоединился к поискам. Они проверили весь выход из переулка до сотни футов от земли, но остались ни с чем. Молодые люди присоединились к штурму на земле и снова переглянулись. «Ну, должен сказать, такое не каждый день увидишь», наконец произнес Кейп из протектората со странным выражением на лице. «Даже в этих местах, кто или что это было?» — медленно поинтересовался Карлос. «И как она это делала? Вообще, блин, никакого понятия. Одного голоса хватило, чтобы заставить гадать, не из рептилий ли она подо всем этим. Но руки, не думал, что когда-нибудь это скажу, но, может, тут есть штуки помистичнее гигантских ящеров», — вздохнул мужчина. «Дерьмо. И как раз когда я подумал, что все под контролем, и что нам писать в рапорте», — беспомощно вопросил Крис. «Черт, да не знаю я. Пустой плащ с демоническими силами оказал помощь в задержании сбежавших уголовников, может, затем вскарабкался по лестнице, которой там не было, и исчез в вышине», — пожал плечами штурм. «Это был просто сюр. Даже раптавр понять проще. Еще одна вещь, которая, как я думал, никогда не слетит с моих уст. А дальше мы узнаем, что станем получать доклады от людей, открывших шкаф и обнаруживших там служебный вход в Нарнию». Герой снова вздохнул. «Да пошло оно. Давайте, мне нужен бургер, а в идеале и пиво». Патрулирование закончено. Торопливо направляясь домой, Мисси выждала сотни две ярдов, прежде чем дала прорваться хохоту. Она была чрезвычайно горда своим выступлением и считала, что высказала все как надо, чтобы сбить с толку в вопросе, кто же такая плащ. Если повезет, никто этого не узнает какое-то время, а в идеале никогда, что определенно будет здорово. Один примерно 322 м. Два тумблер, разновидность стакана для виски, особый низкий, но широкий бокал, как правило, с массивным дном и толстыми стенками. Подробнее см. К примеру, https://barca.ru стакан тумблер тумблер. Три Розуэлл, знаменитый городок в Нью-Мексико, где согласно американской мифологии состоялся первый полномасштабный контакт с пришельцами, описываемыми как серые, не зеленые, человечки. Ок, 120 см ростом. По общеамериканскому мнению, несмотря на не очень хорошо кончившийся для их представителей контакт, а может, именно поэтому, постоянно летают над штатами, отлавливают оказавшихся в одиночестве людей и, короче, зондируют во все отверстия. Большинство подвергшихся контакту так никогда и не оправляются, формируя общегосударственную добровольную организацию взаимопомощи. 4 Тармак или Тармакадам – бетонное дорожное покрытие в несколько слоев из щебня и гудрона. Обладает хорошими дренажными свойствами, почему и применяется уже почти полтора века. https://architects.cedimits.ru 5129 Тармакадам. Глава 149. Честно, оно выпало из грузовика, канонизированное дополнение от гостя, Едбицера. Примечание к части. Этот амак давно должен был быть переведен, но, увы, в архивную версию, на которую я в основном опираюсь, он почему-то не попал и был обнаружен недавно при ревизии выкладки на суффициент велоциты. В общем, я исправляю свою ошибку, а вы получаете возможность заново оценить некоторые моменты последующих глав. Кому? Марк. От кого? Тони. Тема. Усовершенствование для СРД. Значит, тепловизоры. Да, любопытно, что ты об этом заговорил. Так случилось, что кое-кто из моих друзей в Союзе водителей нашел тепловые камеры военного образца предыдущего поколения просто валяющимися на обочине магистрали за несколько недель до сегодня. Я имел в виду, конечно, несколько недель назад. Подмигивает. Или что-то вроде того. Оказывается, некий самодовольный эгоист из коридоров Вашингтона передавал их африканскому военачальнику один парачеловеку в ответ на гарантии, что поставки Колтона 2 в США будут идти без каких-либо сбоев. Когда расследование разведывательного управления МО поймало их на этом, они попытались уничтожить все улики. Что любопытно, клялись, будто их ограбили, а камеры уничтожили неизвестные лица, назвавшиеся патриотичными американцами. Камеры нашли мои мальчики. Забавно, что так вышло. Слегка улыбается. Могу уступить тебе по свойской цене, а не изначально грабительской от военно-промышленного комплекса. Обычно я бы просто попросил об одолжении или трех со стороны СРД, но а нет, вы, парни, нравились и, зная ее, она наверняка восстала бы из могилы, медленно и мучительно удавив меня из мести. А я становлюсь староват и слишком толст, чтобы бегать от нежити. Ха, так что взамен считай цену чем-то вроде материальной помощи, тебе придется оплатить вечеринку с пастой и вином, которую устроит парни из СВ, ладно, и мы будем говорить, что развели вас, как развели бы любого другого. Я приложу спецификации на камеры и сколько доступно к этому мейлу. Да, еще кое-что. Говорят, что этот придурок Какаштач 3 толкач планирует сбить с вас спесь. Нехорошо. Теперь я знаю, что вы справляетесь с тем, что крепко поучить тут и там торчков, как не заработать перелом ног, однако предпочитаете обходиться без смертей, насколько это в человеческих силах. Не совсем мой стиль, однако, эй, могу вас понять. Исходя из этого, я достал для вас новые игрушки, если захотите. Не тинкертех, но все равно очень веселые. Это Тибериус Армс 4Т91 Рангер. Пейнтбольное ружье с вертикальной подачей боеприпасов, использующие сделанные под заказ оперенные пейнтбольные маркеры калибра 0.68 с разлетающейся юбкой, которая дает вдвое большую дистанцию и в 25 раз повышает точность. Нет, это не опечатка, к обычному шарику, и они заряжены чистым капсаицином. Да, знаю, многобукав, я цитирую флаер с корпоративной призы, но цифрам можешь верить, пара пацанов перетерла с ним, четко обозначив, что нам не в кайф, если он нас натянет, понятно, подстрели торчка одним из этих перечных шариков и, пусть он и не помрет, но будет чертовски уверен, что хочет сдохнуть, а дотягивающего до панацеи тинкертехнического средства, чтобы вернуть его в строй и в бой в течение приличного времени, не существует. Да, я знаю, систем с перечными снарядами полно, однако вам, ребята, нужна дистанция, и снаряды First Strike от ТА дадут вам его. Несколько снайперов с ними отлично притормозят обдолбанных клоунов-толкача. Могу уступить их вам по $100 за винтовку и добавлю несколько дюжин перечных шариков First Strike бесплатно. И ящик обычных маркеров FS, так что парни смогут попрактиковаться и прочувствовать их. Неохота лезть в перестрелку с неиспытанным оружием, верно ведь? Не точно бы я что-то про это знал. И я определенно не таю никакого недовольства людьми, которые посылают милого итальянского парнишку в бой во Вьетнам с игрушкой от Mattel, которую выдают за оружие. Далее, слышал у вас, ребята, имеется милая девица из семьи, которая делает хорошие штуки, что тормозят некоторых придурков на грузовиках. Если ей интересно, я бы достал мин-растяжек с распылителями, которые так и просятся зарядить их быстродействующим паралитиком и поставить в зданиях, которые вам не интересно держать за собой, но надо удержать отребье толкача подальше от них. Никогда не оставляйте вооруженного врага за спиной, не слишком люблю Чарли 5, однако они многому меня научили. Если хотите такие, дайте знать. Старые советские запасы, чертовски неказисто, но очень надежно. Уступлю вам задарма. А если, прости господи, закрутиться по-взрослому, у меня завалялось несколько ящиков кассетных боеприпасов 6, выпавших с грузового корабля и выброшенных на берег в прошлом месяце. Вы не захотите их использовать, пока дела не обернутся действительно серьезно, потому что разработка таких, по сути, военное преступление, однако лучше их иметь, чем не иметь. Но ваш выбор, ваша ответственность. Что бы вам ни потребовалось, дайте знать, и, заверяю, оно вам поступит за несколько часов. Богом клянусь, об оплате можно будет подумать позже. Диньян нет, это фамилия, и все ваши тоже фамилия заодно. Толкач сделал это личным, так что на его и его ЧСВ-7. Антония, глава 149, сиденье и магазин. Се господня, это изумительно, бормотал Кевин под нос, поднимая изготовленную Тейлор штангу с грузами. Та сообщила, что в этой 1,5 тонны, и у него не было никаких причин хоть на капельку ей не доверять. Быстрый расчет в уме показал, что, исходя из объема массива ФВМ на концах штанги, она была права. Рындал вытянул немного больше, порядка тонны с 0,7, но даже нижняя планка выглядела нелепо. Он выжимал над головой эквивалент автомобиля средних размеров, с немалой натугой, признаться, но сам факт, что он это вообще мог, отдавал безумием. Модификации от ЭМИ, мягко выражаясь, впечатляли. Осторожно поставив штангу на землю с глухим стуком, парень выпрямился и вытер руки от джинсы. Затем повернулся к Тейлор, в нескольких футах в основной форме наблюдавший за ним с одобрительным видом, и усмехнулся. «Просто поразительно», — в легком шоке произнес он. «Меня результаты весьма удовлетворяют», — отозвалась хвостатая, подходя и хватая брус за середину одной рукой. Подняла его, как если бы металл весил не больше, чем тяжелая сумка с покупками, на миг поставила вертикально, откинувшись настолько, чтобы ее не опрокинуло, и заставила его исчезнуть. «Ясненько», — покачал головой Кевин с той же усмешкой. «Ты из них сильнейшая, нет нужды тыкать в это носом». Девушка хихикнула, вернулась назад и уселась за стол на свой хвост. С легким разочарованием взглянув на пустую коробку от пиццы, взяла ножами и рассеянно уравновесила у себя на пальце кончиком вниз. «Кажется, все работает в точности согласно проекту», — прокомментировала она, глядя на целительницу рядом с Рэндаллом. Приятель с задумчивой улыбкой на лице устроился в кресле, закинув ноги на стол. Лиза с сосредоточенным выражением изучала расписанную товаркой математику. «Я счастлива», — отозвалась Эми, — «хотя следует протестировать и лечение». «Окей», — ухмыльнулась Тейлор, подкинув нож в руке и перехватив его за лезвие, а затем, не глядя, метнув через плечо. Кевин выругался и вскрикнул от боли, когда тот просвистел мимо плеча. Кромка чиркнула над самым запястьем и оставила длинный мелкий порез. Штука оказалась до ужаса острой. «Чтоб меня!» — яростно выкрикнул парень, слыша, как нож отлетел от двери мастерской у него за спиной. Когда он метнулся за пределы досягаемости, ускорение пошло в ход прежде, чем технарь успел хотя бы подумать об этом. На кое это было, девчонка чокнутая, как и сказала Эми, тест исцеления, со слегка озадаченным видом заметила Тейлор ровным голосом. Рэндалл затрясся в безмолвном смехе, Эми сверкнула зубами, а Лиза оглядела их, покачала головой и вернулась к изучению уравнений. «Больно же», — пожаловался технарь, глядя на руку. Хвостатая перекинула ему салфетку, которую парень использовал, чтобы стереть довольно-таки небольшое количество крови, продемонстрировав, что порез полностью исчез за считанные секунды. Хотя, должен признать, работает это офигенно здорово. Однако методика экспериментов у вас отстой. Прости, так было быстрее всего убедиться. Подаренная Кевину усмешка вышла чуток злобной. Парень вздохнул, затем отошел и отсел вне пределов досягаемости проверяльщицы. «Ну и странная же ты особа, Тейлор», — пробубнил он. «Ты и понятия не имеешь, насколько странная», — хихикнула Эми. «Странная?» — вид у Тейлор стал шокированный. «Я не странная, я совершенно нормальная». Она из ничего сотворила здоровенный шарик, а затем плавно выдохнула в него, куда длиннее, чем казалось возможным. Перевязала его и отпустила. Все проводили взглядами взлетающий под потолок шарик. «Видите, я играю с шарами и все такое. Ты только что надула шарик гелием, не так ли?» — протянул Рэндалл. «Агась, просто подув в него, агась. И это ты называешь нормальным? Для меня это абсолютно нормально», — ослепительно улыбнулась ему брюнетка. «Выдыхать гелий, если хочешь, это мог бы быть водород, но он пожароопасен». Приятель Кевина посмотрел на него, затем на девушку, явно пребывавшую в полном восторге от своего фокуса с вечеринки. Эми тихонько хихикала себе под нос. «Мы все в предвкушении узнать, что ты считаешь не вполне нормальным», — наконец высказался Рэндалл. «Как я думаю, и уж точно придется переработать наши розыгрыши, чтобы включить что-нибудь неправдоподобное из мультов Луни Тюнс, если ты собираешься разгуливать, выкидывая такие штуки. С этим придется обождать до после эксперимента», — с той же усмешкой ответствовала Тейлор. «А когда вы будете знать, получилось ли увидеть что-то из того, что ищете?» Девушка-ящер с легким сомнением изучающе оглядела его, затем Кевина, и покосилась на Лизу. «Если честно, я не уверена. Прости, все, что мы можем, это ждать. Будьте на связи и посмотрим, что получится». Кевин посмотрел на приятеля, тот посмотрел в ответ, и они оба пожали плечами. «Ну и ладно, пожалуй. Мне любопытно, но переживу. Пока что, если считать, что меня не будут пырять ножом или что-то такое. Пошли со мной». Хозяйка офиса встала и перекинулась в облик Раптавр, после чего направилась к задней двери мимо ящика для ключей, смонтированного на стене рядом с мастерской, открыла его и достала связку ключей. «Я скоро вернусь, просто покажу им цуч», — пояснила она для Лизы, прошедшей половину ряда из досок. Голова ее была склонена на бок, а на лице нарисована глубокая задумчивость. Та, не оборачиваясь, кивнула. Эми поднялась и последовала за ними. Исполненные любопытства Кевин и Рэндалл вышли через заднюю дверь и пошли с ними по подъездной дороге, обнаружив, что ночной мрак более не помеха. «А что такое Цуч?» – поинтересовался Рэндалл на ходу. Тейлор с усмешкой оглянулась через плечо. «Довольно круто. Очень полезно. Вам понравится, уж поверьте», – рассмеялась Динадева. Было ясно, что она не собиралась ничего уточнять, так что парни просто двинулись следом, гадая, что же их подруга собирается им показать. Решив по дороге домой захватить еще кофе, молока и несколько бутылок пива, Дин не сделал привычный небольшой крюк до ближайшего открытого магазина, маленького круглосуточного универсама на границе района доков. Прихватить еще яиц наверняка было хорошей мыслью, благо Тейлор опять их все подъела. Сам он по-прежнему находил это немного чудным, но ей, похоже, нравилось, так почему нет? Магазинчик был из тех, куда частенько заглядывали докеры за разной мелочевкой, и все знали владельца, чья семья заправляла тут по меньшей мере 40 лет. Динни с порога кивнул молодому человеку за кассой, сыну владельца. «Привет, Эмиль», – произнес он под звон колокольчика, сопровождавший бряцание двери. «Здравствуйте, мистер Эберт», – откликнулся Эмиль, отрываясь от журнала. «Вы сегодня поздно. Могу сказать то же самое», – улыбнулся Динни, подхватывая одну из мятых проволочных корзин с обратной стороны двери. «Моя очередь в ночь», — пояснил Эмиль, — «а на следующей неделе папина». «Справедливо. Я просто иду домой. Понадобилось кое-что по мелочи». Долгий день вышел. «Ребята говорят, в Союзе нынче дела идут хорошо», — заметил Эмиль. «Очень хорошо. Все пока что довольны. Но теперь все неделями чертовски заняты. Полагаю, лучше, когда занят, чем наоборот», — сверкнул усмешкой молодой человек. Динни фыркнул, направляясь в конец магазинчика. «Определенно!» — крикнул он через плечо. «Эй, а свежие яйца есть? В шкафчике справа, мистер Эберт!» — откликнулся Эмиль. «Спасибо!» — Динни вытащил пару картонок по дюжине яиц и положил в корзину. Затем еще минут 10 порылся, собрав небольшую коллекцию всякой всячины. На полпути он снова заслышал колокольчик, когда вошли еще посетители, бросил короткий взгляд, увидев вошедшую пару мужиков под 30, и вернулся к рассуждениям, какое пиво взять. Приняв решение, заодно уложил в корзину и буханку хлеба, после чего направился обратно в переднюю часть, и уже на полпути к выходу услышал вопль, а затем звук удара. «Выгребай кассу, козлина!» – заорал незнакомый голос. «Ладно, мужик, убери это!» – раздался нервный, но ровный голос Эмиля. Дин не застыл на месте, с которого его не было видно у кассы, торопливо подумал и поставил корзину на пол. Пригнувшись, он пробрался до конца прохода, выведшего его чуть в стороне и позади двоих мужчин, которые, похоже, грабили это местечко. Докер выглянул из-за стеллажа и оценил ситуацию. Оба мужика выглядели паршиво и диковато, явные барыги. До Динни донеслась вонь их тел вместе с явным запахом какой-то наркоты. Высокий с бритой головой тыкал старым пистолетом во вздрагивавшего Эмиля, а его более низкий и волосатый приятель, похоже, слегка кренился вправо, бессистемно подергивая правой рукой. «Ох ты ж, бога в душу мать!» – подумал устало Динни. Они так наширялись чем-то, что едва могут стоять, что не делало их нисколечко менее опасными. Ствол-то был реален и заряжен, что выяснилось, когда угрожавший им идиот вскинул дуло и выпалил в потолок с воплем. «Поторапливайся!» Даже его дружок подскочил от этого звука, а Эмиль, уже довольно-таки бледный, побелел еще заметнее. Решив, что риск, что стрелок выпустит пулю в сына владельца, теперь, когда тот навел слегка дымящую пушку обратно в середину груди Эмиля, его не устраивает, Динни сделал глубокий вдох. Вытащив одну из врученных Тейлор дубинок, докер спрятал ее в рукаве и шагнул из-за полки. «А толкач знает, что вы, парни, грабите магазины в доках», — мягко поинтересовался он. «Я-то думал, у нас соглашение. Ваши братья держатся подальше от наших людей, а мы не приходим за вами». Пока он говорил, оба мужичка развернулись на месте с расширившимися глазами. Довольно очевидно было, что никто из них и не подумал, что тут есть кто-то еще. «А ты, Б, кто такой?» — потребовал ответа тот, что с пистолетом, направляя его на докера. Динни разглядел мелкокалиберный ствол, вероятно, порядка 25-2 или около того, умышленно его игнорируя и надеясь, что сочетание куртки от Тейлора и симбианта ими справится. Если этот тип и впрямь выстрелит, он как можно более гадостно улыбнулся. «Я Динни Эберт. Что важнее, кто вы?» Из какого вы нарушаете перемирие? Вид у коротышки стал встревоженный, а у второго обалделым. Или, если точнее, еще более обалделым, очевидно, он еще до того, как закинулся своей дурью, относился к тем, кто большую часть времени пребывает не в себе. Перемирие, ты о чем вообще? Я о том, как союз оставляет вас, пацанчики, в покое, пока вы не тупите. Это считается тупостью. Будь я на вашем месте, то просто шагнул бы за дверь и пошел дальше. Энди, это босс докеров. Мы не ся на докеров. Теперь вид у приятеля Энди был еще более встревоженный. Он начал бочком продвигаться к двери, старательно держа руки на виду. Докеры, кучка старых пердунов, те лузеры, презрительно фыркнул Энди. У них есть семья, идиот, прошипел подельничек и перекошенно улыбнулся Динни. Пошли, я тут никаких ящериц не вижу, ощерился Энди, еще немного поднимая ствол, наведя его на грудь Динни, и сделал пару нетвердых шагов вперед. Динни не мог поверить, этот тип оказался точно на расстоянии вытянутой руки. Он явно не имел никакого представления, как драться. Нет, они вполне могут быть заняты чем-то еще, улыбнулся Динни. Хотя никогда не знаешь, Сауриал могла бы быть прямо снаружи, и вы бы ни за что ее не услышали. Энди дернулся, невольно поглядев в окно, дав дубинке из рукава скользнуть себе в руку. Динни раскрыл ее на полную длину и выбросил вперед. Шишечка на конце поразила запястье руки со стволом. Хватка разжалась, и пушка с грохотом упала на пол под страдальческий вой хозяина. Динни стремительно шагнул вперед и пнул револьвер под ближайшую полку. «Я не в восторге от насилия, но вы целились в моего друга. Пожалуйста, уходите и не возвращайтесь». «Ёпте!» – завопил Энди, сунув здоровую руку в карман и достав выкидной нож. Раскрыл его и принялся махать. Динни с секунду смотрел на это. Бровь докера поползла вверх. «Серьезно, думаешь, это прокатит, когда ствол не помог? Я тебя порежу, ПК», — взвыл Энди, кидаясь на противника. Динни шагнул в сторону, приложил его по загривку дубинкой и мимоходом направил в холодильник для напитков рядом с парадной дверью. Голова барыги впечаталась в металл с громким и болезненным глухим стуком. Налетчик бессильно сполз вниз и с тонущей кучкой улегся на пол. Приятель Энди уставился на это и рванул прочь. Эмили и Динни проводили его взглядами, опустили глаза на наполовину бессознательного человека на полу, бормочущего себе под нос в луже ссанины, мочевой пузырь, очевидно, решил, что с него хватит, и посмотрели друг на друга. «И часто такое случается», — поинтересовался Динни, кончиком дубинки отбросив нож от мужика. «Вообще-то нет», — прерывисто вздохнул юноша. «Он тут, должно быть, новенький». Кое-кто из ваших ребят, когда такое случилось в последний раз, очень ясно дали понять, что им не нравится, когда барыги вмешиваются в поставки пива. Они даже заставили тех барыг извиняться. Это первый раз за довольно долгое время, когда кто-то из них вернулся. Хаем, Динни потыкал поверженного дубинкой, вызвав легкое содрогание. Сложив аксессуар, докер убрал его и аккуратно нащупал пульс. Тот был достаточно ровным, учитывая наверняка залитые глаза. «Досадно. Совсем немного», – пробурчал Эмиль, набирая 911. Динни подобрал корзину с покупками и поставил на стойку, поглядывая на торчка в углу. Парень закончил с вызовом на попытку ограбления и пробил покупки. «Вам все по себестоимости, мистер Эйберт», – голос продавца все еще подрагивал. «Спасибо, что вмешались. Не глупи, Эмиль, мне скидка не нужна, знаю же, какая маленькая у вас, ребята». «Прибыль, и я вряд ли стал бы стоять и рисковать, что тебя подстрелит. Я закупаюсь тут уже лет 20, куда податься, если вы свернете бизнес?» Улыбнулся юноша Динни. Эмиль улыбнулся в ответ, уже с не столь бледным видом. «Уверены, папа бы не возражал. Все в порядке, я просто сделал то, что сделал бы любой из нас», заверил его Динни. Послышались приближающиеся сирены, а несколько секунд спустя полицейская машина с мигалкой затормозила у самой двери. Из нее выскочили два офицера с оружием на изготовку. Один вошел, пока второй прикрывал его снаружи двери. «Сюда», — подал знак Эмиль, удостоверившись, что держит руки на виду, как и Динни. Коп посмотрел на барыгу, затем на двоих стоявших вертикально. «Привет, Динни», — поздоровался он, с легкой усмешкой убирая оружие в кобуру. «Твоя работа, или он просто вырубился?» «Ну, может, я помог чуток», — отозвался Динни. «Здравствуйте, офицер Бейли. Надеюсь, он не угрожал твоей дочери». Мы-то знаем, что случится, если кто-то так сделает. Вид у полицейского стал немного повеселевший и слегка впечатленный. Динни взглянул с немалым смущением. «Не лучший мой час», – пробормотал он. «Парни в участке помнят это не так», – хмыкнул Бейли. Его напарник приблизился и с выражением отвращения склонился над человеком на полу, вытащил пару одноразовых перчаток и заковал начавшего приходить в себя барыгу в наручники. Ублюдок сам напросился. «И все же, я чуток перестарался в тот раз», – пожал плечами Динни. «Его пушка тут под полкой. Примерно там», – указал он. Офицер опустился на колени и пошарил, вытащив рукой в перчатке пистолет, коротко изучил его и поставил на предохранитель. Затем обхлопал торчка, обнаружив и забрав еще один нож, затем подобрал первый и, уложив все три оружия в комплект пакетов для улик, поднялся. Бейли открыл извлеченный из кармана блокнот и начал задавать вопросы о случившемся. Пока Дин не рассказывал свою часть истории, Эмиль закончил паковать его покупки. К тому моменту, как он управился, Дин не объяснял, что же случилось. В конце концов офицер Бейли снова закрыл блокнот и кивнул. «Похоже, вы применили минимально необходимую силу. Даже дали им шанс убраться. Этот вот, похоже, не испытывал такого желания», указал докер на уже пришедшего в себя угрюмого типа, которого напарник Бейли вздернул на ноги и поставил к стене. От мужика пахло даже сильнее, чем раньше, а его приятель в спешке убрался. «Я до тебя доберусь, сукин сын», зарычал барыга. Напарник Бейли крепко пихнул его. «Вот не надо, у тебя и так хватает проблем. У толкача на вас всех большие планы, Пи», продолжил тот, не слушая. «Мы вас хорошенько вздрючим». «Вы-то?» — переспросил Динни, переглянувшись с офицером Бейли. «И как, увидите, когда толкач вернется, он». Торчок внезапно заткнулся, оглядевшись вокруг, словно только что осознал, что был не слишком сдержан, и с обеспокоенным видом наглухо замкнулся. Бейли несколько секунд изучающе разглядывал арестованного, затем толкнул его башку в сторону двери. «В машину его», — сказал он коллеге, — «и постели сперва пластик, не хочу, чтобы им провонял больше необходимого». «Окей». Второй коп потащил еще трясущегося верзилу в патрульную машину. Бейли развернулся обратно к Динни. «Динни, за последнее время я что-то такое слышу не в первый раз», — серьезно произнес он вполголоса. «На улицах говорят, что толкач сам себя заводит и распускает язык насчет наезда на семью и союз. Думает, вы, это плохо для бизнеса. Раз уж АП и Империя пока залегли на дно, он тут самый большой геморрой, и мы думаем, что он хочет расширяться. А вы, ребята, у него на пути». «Я не очень-то удивлен», — вздохнул Динни. «Ребята слышали кое-что, но ничего настолько конкретного. Если идеи, когда или как, нет. Этот тип и в лучшие времена систематичностью не отличался, а если думает, что у него есть шансы, если раздраконить семью, то он явно еще более чокнутый, чем я думал. Но сперва он может принести немало вреда. Мозги у ублюдков не варит, тут без шансов, но он хитер». Не недооценивая угрозу, Бейли огляделся, увидав только Эмиля, который словно невзначай безмолвно слушал. Его собственный напарник все еще разбирался с барыгой, теперь тот громко жаловался на что-то, до чего больше никому не было дела. «Динни, мы друг друга давно знаем», — продолжил он еще тише. «Не могу официально дать совет, чтобы вы вооружались, это против политики департамента. Но будь я на твоем месте, принял бы меры предосторожности. Знаю, у вас, ребята, хорошая охрана, но, может быть, было бы лучше подумать о чем-то немного более опасном. Если нас вызовут, я бы лучше нашел издырявленных барыг, чем докеров. И я этого не говорил». «Понимаю. Спасибо», — отозвался после паузы Динни. Идея ему не нравилась, но точка зрения собеседника была понятна. Докер и сам чувствовал то же, пускай и не был совершенно заинтересован в превращении СРД в армию. «Если такое однажды случится, отыграть назад будет сложно. Я поговорю со своими людьми». «Поговори, и держи глаза открытыми. Если мы услышим конкретные угрозы против вас, ты узнаешь, полицейский департамент и союз работников доков прошли вместе долгий путь. Но мы можем и не узнать ничего вовремя, так что», — полицейский пожал плечами. «Просто будьте осторожны». «Будем». «Спасибо, офицер Бейли, это не трудно. Спасибо за помощь. Увидимся», — он кивнул Динни и помахал Эмилю. «До скорого, Эмиль». «Увидимся, Джордж», — попрощался молодой человек. Они с мистером Эбертом проследили, как офицер вышел, коротко переговорил с напарником, и они отъехали. Эмиль снова повернулся к Динни. «Думаете, Этот придурок правду говорил про своего обдолбанного босса, без понятия, Эмиль, вздохнул Динни. С барыгами судить сложно. Они обычно так накачаны, что едва понимают, какой день на дворе. Но меня бы это не удивило. Парень протянул пакет с бакалеей. Динни принял и дал соответствующую сдачу. Спасибо. Еще увидимся, мистер Эберт, отозвался Эмиль. Динни помахал рукой, вернулся к машине и сел, завел мотор и, глубоко задумавшись, направился домой. Он собирался снова потолковать с Марком и узнать, что тот думает. Его контакты среди военных и в других местах могли бы еще пригодиться. И надо будет сказать Тейлор, что не сильно радовало, в основном потому, что он не хотел думать, что она могла бы устроить, если бы решила, что угроза реальна. С ней, Варгой, Эми и Лизой был вполне возможен превентивный удар по барыгам, и, без сомнения, вышел бы полный разгром. Динни не был уверен, что конкретно сейчас это была бы хорошая мысль с точки зрения пиара. С другой стороны, если на кону его семья и друзья или же бригада толкача, они же нахрен конченые. Мистер Эберт задался вопросом, имел ли чокнутый наркобарон хоть какое-то представление о том вале дерьма, который, по видимости, на себя навлекал. Кевин поднял взгляд на знак, покосился на Рэндалла и рассмеялся. Суч, дай угадаю. Центр управления червоточиной, разумеется, хмыкнула Тейлор. Фанатка Звездных Врат, а? Сумничал Рэндалл. Дина девушка с усмешкой кивнула. Да, мне это как бы показалось довольно забавным, отозвалась она. Вы не представляете, как сильно было искушение поставить гигантское кольцо с уймой подвижных кусочков вокруг по кромке и уболтать дракон вывести портал в его середину, и пошла отпирать двери. А Кевин и Рэндалл по-детски захихикали. «А боже, я бы за это заплатил», — хихикнул Рэндалл, утирая с глаз слезы смеха. «И знаешь, что самое смешное?» Посмотрел он на остальных с усмешкой на лице. «У меня создалось впечатление, что она действительно на это бы пошла и наверняка сочла бы настолько же смешным, как и мы. По моему мнению, у этой женщины интересное чувство юмора», — согласился Кевин, проследовав за Тейлор внутрь. Оставшиеся двое вошли следом. Когда все были внутри, Эми закрыла и заперла дверь. Тейлор щелкнула несколькими выключателями рядом с дверью, зажигая свет, затем прошла к центральному пульту и включила еще один, подписанный «Основное питание». В боковом помещении раздался негромкий гул, заработал какой-то генератор. «Мне она очень нравится», признала Тейлор, и развела руками. «Что думаете?» «Изумительно до обалдения», произнес Рэндалл после долгого медленного осмотра окружающего. Впечатленный Кевин безмолвно кивнул. «Сколько времени понадобилось, чтобы все это сделать?» «Порядка 7-8 часов, но мы привлекли на помощь массу ребят из Союза», сообщила Эми. «В общем, наверное, около 350 человек, плюс часы с семьей, что позволило сделать многое, на что у вас, обычных человеков, ушло бы слишком много времени». На его смех целительница только ухмыльнулась. «Легенда, оружейник и дракон тоже чертовски много сделали. Я в восхищении, как здорово все сошлось. Мы очень хорошо вместе потрудились», — кивнула Тейлор. «Я здорово повеселилась. Пошли, глянем с другой стороны». Спустя полчаса они обошли тут все. Кевин был очень впечатлен. «Чертовски здорово», — произнес он, когда компания вернулась в операторскую. «Выглядит определенно как надо, и работает отменно к тому же. Куда бы вы хотели отправиться?» Тейлор вставила в пульт управления ключ и повернула, затем нажала на кнопку. На миг визг разгоняющейся сингулярности червоточины заставил все здание взвыть. Эми трудилась за компьютером нацеливания, по всей видимости, зачем-то проверяя текущее местоположение губителей. «Ух, ладно, я в игре. Как насчет Гавайев, вулкан Килауэа-3, вид в темноте должен быть хорош», предложила Эми, приближая соответствующую точку на карте вблизи активных лавовых полей, которые, как знал Кевин, спускались из кальдеры в океан, и делали это с тех пор, как вулкан начал извергаться где-то в 80-х. Кевин внимательно следил, как она устанавливает координаты, запоминая процедуру. Целительница кивнула Тейлор, и та активировала червоточину, выбрав стандартный транспортный режим. Компания проследила по мониторам, как с той стороны транспортного тоннеля образовалась червоточина. «Это реально круто», — широко улыбнулся Рэндалл. «Не так много спецэффектов, как по телеку, но даже так реально клево. Особенно поскольку это по-настоящему», — фыркнул Кевин. Затем метнулся к входу в тоннель, нажал кнопку активации и, когда тот закончил выдвижение, распахнул дверь. Пройдя до другого конца, Он также открыл дверь, вглядевшись в темноту в пятичасовых поясах от них. Оранжево-желтая лава, неспешно сочившаяся из конуса неподалеку, тут же привлекла внимание юноши. Сквозь дверь донеслась волна жара с запахом горящего камня и серы. «Се господня, это невероятно!» — выдохнул он под впечатлением, пуская сердцем всего комплекса и было его изобретение. «Все еще с трудом верю, что мы умудрились скопировать ту штуку. Впечатляющая разработка, друг мой», — мягко произнес Рэндалл, подходя и становясь рядом с другом. «Реально, блин, впечатляющая. Спасибо. Но остальное в этом месте тоже изумительно». Кевин опустился на колени и потыкал очень горячий темный грунт, выяснив, что он твердый и шероховатый. В 50 футах от них мимо стремительно катился ручей пылающего раскаленного камня. Река лавы 6 футов шириной ярко пылала и выглядела во мраке почти нереальной. В его понимании камни не были предназначены для такого движения. «Я вообще раньше никогда лавы не видел», — заметил технарь. Тейлор присоединилась к ним, с интересом выглядывая наружу. Эми позади нее также смотрела с восхищением. «Как и я», — живо отреагировала она. «Интересно, а на вкус она не хуже, чем выглядит», и прошла мимо них, прорысив по исходящим паром камням к потоку лавы. Кевин с Рэндаллом неверяще переглянулись и дружно уставились на Эми, с несколько болезненным выражением массировавшую морду промеж глаз. «Эм, она что?» — сказала, что ей интересно, какова на вкус жидкая лава, — с запинкой переспросил Кевин. «Знаете, по большей части она кажется такой нормальной», — тихонько вздохнула Эми, «а затем идет и выкидывает что-то подобное, и ты понимаешь, что она действует на совершенно ином уровне, чем большинство людей. Твое понимание слова «нормальное» очень сильно отличается от моего», — произнес чуть погодя Рэндалл. Все трое смотрели, как их подруга остановилась возле ярко пылающего жидкого камня, на миг задержала на ней взгляд, затем наклонилась и сунула туда руку. Кевин приоткрыл рот, точно зная, насколько офигенски горячо там было. Где-то в районе 1000 градусов в этой форме, вероятно, в половину от того, каким вытекла из вулкана. Тейлор вытащила обратно руку, покрытую толстой пылающей каменной коркой, скатала немного в здоровый шар, словно тянучку, затем закинула в рот и прожевала. «Эй, а не дурно?» — радостно крикнула она назад. «Много соединений алюминия и кремния. Приятно и жуется», и, зачерпнув из потока еще, направилась обратно, играясь с материалом в руках, ронявшим по мере остывания маленькие кусочки. «Не хотите?» — спросила она, добравшись до дверей. Кевин сузившимися глазами посмотрел на шутницу и покачал головой. Та ухмыльнулась, хихикнула и съела очередной комочек лавы. Сложив руки, потерла их друг от друга, чтобы снять уже остывший слой из камня, осыпавшийся на землю. «Порой мне сложно понять, то ли ты пытаешься сойти за черти что, то ли просто не осознаешь, что ты такая и есть». Замечание технаря снова вызвало у девушки ящера усмешку. «Понемногу того и другого. Это действительно довольно вкусно», — хихикнула она, заходя в тоннель. Закрыв дверь, компания вернулась в операторскую. «Ну так что вы думаете о Цуч?» — поинтересовалась Тейлор, когда они снова выключили генератор червоточины. «Думаю, хочу себе такой», — хмыкнул Кевин. «Мне нравится. Офигенно хорошая работа, как ни посмотри. Я довольна, и даже оружейник, кажется, думает, что вышло здорово», — улыбнулась Тейлор. «Я спрошу насчет оформления еще одного пакета контрактов, чтобы покрыть ваш генератор червоточины. Практически уверена, дракон довольно скоро опять позвонит, и неважно, что там с губителями. Дам знать, когда это случится. Сомневаюсь, что у нее будут какие-то проблемы с подписанием». «Звучит здорово», — кивнул он. Технарь заметил, что Эми снова проверяет лог отслеживания губителей, но та выключила систему прежде, чем он увидел, что там. Однако лицо у девушки было задумчивым. «Интересно, повезло ли ей с аудиоиндуктором и трикодером?» «Без понятия, пока ничего не слышала, но прошло-то всего несколько дней», — отозвалась Тейлор. И, закончив с отключением, они направились к двери. Вскоре все уже возвращались в СРД. Дракон из своей комнаты на вышке заметил активацию комплекса Цучи места назначения. Короткое раздумье привело к решению, что это, скорее всего, эксперимент или испытание со стороны семьи. Кто-то проверил систему отслеживания губителей непосредственно, да и сразу же после того, как червоточина была активирована, а затем выключена спустя несколько минут работы. Левиафан действовал согласно ожиданиям по прежней активности, направившись от новой срединной точки места назначения червоточины и Брактон-Бей прочь на высокой скорости. Канадке было интересно, кто проверял эту идею, и к каким выводам они пришли. Было весьма вероятно, что скоро ей придется пойти обсудить с Раптаврой остальными ряд вопросов. Снова оказавшись в здании ОСП, Тейлор вернула основной облик, и Анта ушла в мастерскую, а примерно минуту спустя вышла Эми, разглаживая пальцами волосы. «Давайте займемся моим грузовиком», — предложила она. Тейлор избавилась от короба, в который убрала машину, когда неожиданно объявилась Виста, после чего две девушки открыли двери и принялись возиться с передними сиденьями. «Что вы делаете?» — с любопытством поинтересовался Кевин, подходя посмотреть. «Эти сиденья совершенно не рассчитаны на хвосты», — пояснила Эми, засунув голову в выемку для ног на месте водителя и заглядывая под сиденье. «Тейлор думает, нам следует заменить их на что-то более пригодное. И как вы объясните, что у водительского места имеется дыра для хвоста?» — поинтересовался, подумав, парень. Девушка вытащила голову из грузовичка и посмотрела на него, затем на Тейлор. Та, пожав плечами, высказалась. «Я заменила пассажирское на изготовленное под Сауриал, и мы подумали, может, и второй так сделать на случай, если ей понадобится сесть за руль, должно прокатить». «Справедливо», звучало вроде разумно. Технарь присмотрелся и высказал. «В сиденьях нет подушек безопасности, но имеются натяжители ремней безопасности. А вы собираетесь их срезать? Это же часть системы безопасности. К тому же, их удерживают всего 4 страховочных болта. Выглядит достаточно просто», согласилась Тейлор. Секунду поизучав болты, она воспроизвела инструмент специально под них, опробовав его со своей стороны. Выяснив, что все работает, создала второй и протянула через сиденье. Кевин принял изделие и вскоре занялся удалением второго сиденья. Полчаса спустя они извлекли сиденье и удалили взрывоопасные натяжители 4. Тейлор потратила какое-то время на внимательное изучение старых сидений, изготовив несколько дубликатов с пазами в спинке и основании разных размеров и форм, пока они сами не объявили конечный результат хвостопригодным и удобным. Для нормально сложенных людей паз мог быть заполнен убирающейся подушкой. Как только они установили подогнанные сиденья обратно, Эми испытала свое и улыбнулась. «Ощущения немного странные, но так куда удобнее», — объявила она. «Обрати внимание, сидящий сзади обнаружит, что место для ног занято хвостом», — рассмеялся Рэндалл, заглянув ей за спину в грузовичок. «Мой грузовик, мой хвост, мои правила», — хихикнула целительница. «Они привыкнут. В любом случае, никто вообще не заметит». Из-за магии Кевин все еще сохранял скепсис, но определенно осознавал, что происходит что-то очень странное, а Тейлор — источник этого, что, собственно говоря, было вполне предсказуемо. Именно, Эми выбралась обратно. «Спасибо за помощь. Всегда пожалуйста. Спасибо за изумительный апгрейд. И вам пожалуйста. Повеселитесь с ними. А что нам делать, если заметим что-то необычайное?» — поинтересовался Рэндалл. Эми и Тейлор переглянулись, посмотрели туда, где, сидя за столом, наблюдала Лиза, по всей видимости пока тоже молча и вдумчиво размышлявшая над чем-то. Единственная девушка, все еще рептилия, пожала плечами. «Думаю, записывать, что именно вы заметили и когда», — наконец произнесла Эми. «Быть на связи. Не хочу больше ничего говорить, чтобы не запортить эксперимент, он и так довольно упрощен, но, надеюсь, мы сможем получить какие-то данные». «Ладно», — Рэндалл посмотрел на часы, затем на Кевина. «2 по полуночи, я готов укладываться». «Я тоже, леди, это была интересная ночка». «Спасибо, я точно получила удовольствие», — улыбнулась им Тейлор, а пицца была прекрасной мыслью. «Надеюсь, плащ спокойно добралась до дома». «Уверен в этом», — отозвался Кевин. «У девчонки приличные навыки. Мне она нравится». «Мне тоже. Спорю, она довольно скоро вернется. Раньше, чем вы думаете», — рассмеялась Лиза. Все посмотрели на нее, а мыслительница указала на компьютер. «Скажем так, на ПХО уже завелись очень интересные темы про плащ. По-видимому, дорога до дома была полна событиями. И почему я не удивлен?» — съязвил Кевин. «Брактон-Бей, мужик, Брактон-Бей», — хлопнул его по спине Рэндалл. «Давай, пошли домой. Все, еще увидимся». «Доброй ночи, парни», — откликнулась Лиза. Тейлор и Эми кивнули парням, направившимся к двери. Вскоре их уже выпускали из ворот Союза. Охранники помахали вслед. «Думаю, идея была хорошая», — произнес Рэндалл по пути домой. «Уж лучше, чем сидеть сиднем, занимаясь чем всегда», — рассмеялся Кевин. Господи, девчонки-то чокнутые, но чертовски веселые. Что верно, то верно, с усмешкой покачал головой технарь. С его точки зрения, ночка вышла очень хорошей. Едва червоточина заработала, Левиафан рванул прочь со всех ног, сообщила Эми, присаживаясь рядом с Лизой. Еще доказательство твоей правоты, а его курс, к противоположной точке от места назначения червоточины, медленно уточнила Лиза. Нет, не совсем, насколько могу сказать, он направлялся точно между той и этой точками, точно пополам. Девушки переглянулись. Это странно, наконец заговорила Лиза с несколько смущенным видом. Могу понять, если бы он пытался оставаться точно на противоположной стороне планеты от Тейлор, но такое впечатление, что было два места, от которых он старался держаться подальше. Там, где Тейлор, и здесь. Надо провести еще тесты, предложила, подумав, Тейлор. Мне очень любопытно узнать, была ли это именно я или любая из нас. А с чего бы это быть мне или Эми? Поинтересовалась Лиза. Не знаю, пожала плечами Тейлор. Единственное, что приходит на ум, это что он боится семьи вообще. Ты и есть семья, запротестовала Эми. Я была семьей, негромко отозвалась высокая девушка. А теперь это мы. Мне просто удивительно, не сообразили это ли губители раньше всех остальных, включая нас. Некоторое время они смотрели друг на друга. Наконец Лиза устало покачала головой. Мне надо поспать, прежде чем смогу извлечь из этого еще какой-то смысл. День был долгий, и покосилась на Эми. Со мной все, Эми потянулась, коснулась ее и кивнула. Конечно, можешь выходить. Все улучшения закончены. Раньше она поставила биоконструкт Метиды производить у подруги углубленную сенсорную модификацию, и Лиза с того момента доходила 5. Ладно, полагаю, увидимся завтра, девчата, отозвалась Лиза. Затем встала и направилась в мастерскую. К тому моменту, как она вышла, Эми вывела свой грузовичок наружу, а Тейлор в облике Сауриал стояла рядом с ним. Торопливо обнявшись, блондинка с изнуренным видом направилась к корпусу общежития. «Подбросить?» – осведомилась Эми, забравшись в машину. «Я пробегусь», – улыбнулась Сауриал. «Увидимся». «Окей, спасибо, что помогла с сиденьями». Они разделились. Тейлор исчезла во мраке, а Эми отъехала, зевая и гадая, какие открытия явит их маленький эксперимент с Убером и Элитом. Один Лани Тунис, анимационный сериал и коллектив его героев, созданных Warner Bros. Многолетний источник вдохновения большинства мультяшных трюков типа нарисованных дыр, бега по воздуху и игр со взрывчаткой. 2.6.35.15 мм Браунинг, или 6.35.15.5 мм Хайер, Халпранд, или 25 Ацпа Automatic Salt Pistol, пистолетный патрон, разработанный в 1906 году в Европе и в 1908 году появившийся в США. Благодаря гильзе смоло выступающей за крайной, мог использоваться не только в пистолетах, но и в револьверах. Баллистические характеристики, пробивное и останавливающее действие пули у патрона достаточно скромные, вследствие чего этот боеприпас используется преимущественно в компактных образцах гражданского оружия, предназначенного для самообороны на небольших дистанциях. СМ, Вики, 3 килоуя, ГАФ, калоуя в переводе, изрыгающий, выплескивающийся, сильно растекающийся, активный щитовой вулкан на острове Гавайи, самый молодой из наземных вулканов Гавайев. Большая часть его входит в состав национального парка Хавайи-Волкинос, Англ, Хавайи-Волцанеис Национал Парк. Вулкан вновь проснулся 3 января 1983 года. В марте 2008 года начал проявлять признаки активности в кратере Халимаумау, а через 3 года перешел в интенсивную фазу извержения. Непрекращающаяся активность вулкана превратила за 9 лет этот кратер в настоящее озеро из раскаленной лавы, количество которой постоянно увеличивается. На март 2017 года площадь поверхности озера из магмы составляет около 39 тысяч квадратных метров. Картинки можно посмотреть на Вики или, например, здесь https://tsnuarusvit извержение вулкана на Гавайях может продолжиться годами. Исследователи 1 190 922 html равно 31 395 м равно 400 573 335.